Глава 11. Солнце клонилось к закату. Западный бриз принес в дом вечернюю прохладу. Поля и цветочный сад пахли сильнее, источая сладкий аромат. Запели птицы, восславляя уходящий день. И даже рутинный ритм жизни самого дома не изменился, равнодушно завершая привычный дневной круг. Пораженные горем и страхом слуги находили спасение в точном исполнении обязанностей. Лакей, бесшумно ступая, накрыл стол к ужину. Горничная приготовила кувшины с горячей водой и отнесла их в хозяйские спальни. Садовник, который ранее получил распоряжение вечером явиться к хозяину, чтобы решить вопросы со счетами, в назначенный срок принес все документы. Рутинные дела обладают особой силой. Даже смерть не может остановить их с той легкостью, с какой она сокрушает человеческое счастье. Но тучи зловещего рока сгущались, и самые темные времена еще не наступили. В 5 часов потрясение достигло пика. В течение часа новость о смерти мистера Ванстоуна усугубилась смертельной тревогой за состояние его жены. Она беспомощно лежала на постели, и жизнь нерожденного ребенка повисла на волоске, и только один человек принял на себя ответственность за принятие решений. Конечно же, это была мисс Гарт. Возможно, если бы ранние годы ее жизни прошли столь же безмятежно, как те, что она провела в Комрейвене, она тоже склонилась бы перед жестоким испытанием. Но юность гувернантки не была легкой. Она научилась переносить и преодолевать страдания. И теперь именно она взяла на себя тягостный долг сообщить дочерям о смерти отца. Она постаралась утешить их при первом взрыве горя. За старшую из девушек она тревожилась меньше, но родила выход чувствам самым простым и естественным образом — разрыдалась. Не так вышло с Магдалин, безмолвная, белая, как полотно, с сухими глазами. Она неподвижно сидела в комнате, буквально окаменев, словно статуя горя. Ничто не могло растопить эту оболочку и помочь ей выразить страдания. «Не говорите со мной, не прикасайтесь, оставьте меня!» Больше она не сказала ничего. Казалось, ее характер изменился мгновенно и полностью. Спустились сумерки. Летняя ночь приходит быстро. Как раз когда зажигали первые лампы, из Бристоля прибыл доктор. Его слова не принесли облегчения. «Мы сделаем все возможное, надо надеяться». Шок оказался для нее слишком сильным. Миссис Ванстоун ослабела, я останусь с ней на ночь. Он открыл окна, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Отсюда открывался вид на подъездную дорогу, где у ворот стояли небольшие группы местных жителей. «Предупредите людей, чтобы они не шумели», — распорядился доктор. Но в этом не было нужды. Там собрались работники покойного, несколько женщин и детей из деревни. Все они притихли и переговаривались только шепотом. Трудно было найти хозяина добрее, чем мистер Ванстоун. Он помогал, утешал и подбадривал. Сочувствие к его семье смешивалось теперь с опасениями за будущее. Для всех наступали теперь трудные времена. Некоторое время спустя из своего коттеджа пришел в одиночестве старый мистер Клэр. Он ждал в холле, чтобы узнать новости от врача. Мисс Гарт спуститься не могла, но послала ему известие со слугой, что все неясно. Мистер Клэр обещал вернуться через пару часов и медленно удалился. Внезапная смерть давнего и единственного друга, казалось, не произвела в нем существенных перемен. Когда он вернулся, мисс Гард смогла встретиться с ним. Они молча пожали руки друг другу. Она немного подождала, а потом заговорила сама. Она боялась, что он станет расспрашивать о трагедии с мистером Ванстоуном, но он даже не упомянул об этой неожиданной смерти. Он лишь хотел знать, лучше или хуже миссис Ванстоун. Повлияло ли горе на здоровье супруги? Обычный человек едва ли смог усомниться в этом, так что мисс Гард даже растерялась, и он повторил свой вопрос. Ей лучше или хуже? «Улучшений нет», — ответила гувернантка. «Если есть перемены, то к худшему». Они говорили у окна гостиной, выходившего в сад. Мистер Клар помолчал, кивнул, сделал шаг к выходу, а потом вдруг остановился и задал еще один вопрос. «Доктор, дает ей шансы на благополучный исход?» «Он не скрывает от нас, что она в опасности. Нам остается только молиться за нее». Старик коснулся ладонью руки мисс Гард, внимательно взглянул ей в лицо и спросил: «Вы верите в силу молитвы?» Гувернантка отшатнулась. «Как можете вы, сэр, задавать мне подобный вопрос в такой момент?» Он ничего не ответил, но не сводил глаз с ее лица. Потом все же бросил: «Молитесь! Молитесь, как никогда раньше, чтобы миссис Ванстоун осталась жива!» С этими словами он ушел. В его манере и тоне скрывалась смутная, невысказанная угроза, известная ему, но не мисс Гард. Она невольно пошла следом в сад и окликнула мистера Клэра. Он слышал ее, но не обернулся, а только ускорил шаг, явно желая избежать дальнейшего разговора. Она смотрела, как он пересекает залитую лунным светом лужайку. Потом на мгновение мелькнули белые руки, раздвигавшие ветви над головой, и фигура соседа скрылась за живой изгородью. Мисс Гард вернулась к хозяйке, встревоженная сильнее прежнего. Пробило 11. Где же сестры? Горничные доложили, что обе девушки находятся в своих комнатах. Прежде чем вернуться в спальню миссис Ванстоун, гувернантка решила проведать своих воспитанниц. Спальня Норы была ближе. Мисс Гард заглянула туда. Коленопреклоненная фигура со склоненной головой вызвала у гувернантки слезы умиления. Она осторожно прикрыла дверь и прошла к Магдалин. Перед ее комнатой она немного помедлила. Ее смутил странный звук, непрестанный шорох ткани, то ближе, то дальше. Магдалин явно ходила туда-сюда. Мисс Гард постучала. Шорох прекратился. Дверь распахнулась, и перед гувернанткой появилось несчастное юное личико в окружении растрепанных локонов. Большие светлые глаза были широко раскрыты, но слез в них так и не было видно. Сердце воспитательницы мучительно сжалось от сочувствия. Она ласково взяла девушку за руку. «О, дорогая, ты так и не плачешь. Если бы я могла помочь тебе, поговори со мной, Магдалин, ну попытайся. Вот Нора...» «Нора не виновата в том, что случилось», — с усилием выдавила Магдалин. «Он погиб из-за того, что занимался моими делами. Позвольте мне самой нести это бремя». Она легонько коснулась холодными губами щеки мисс Гард и закрыла дверь. И снова неумолимый безостановочный шорох платья, сухой механический звук, отрицающий сочувствие и прощение, лишающий надежды. Миновала ночь. Было решено послать за лондонским доктором, у которого миссис Ванстоун консультировалась полгода назад, но он смог бы прибыть лишь на следующий день. Перемен к лучшему не наблюдалось. Приходил Фрэнк с вопросом о новостях. По своей или отцовской инициативе трудно сказать. В любом случае, если у старого мистера Клэра и хранились ключи от некой тайны, его сыну они были недоступны. Юноша выглядел бледным и растерянным. Он спросил что-то о Магдалин, но так невнятно, со слезами на глазах, что сердце мисс Гард впервые потеплело к нему. Она постаралась, как могла, подбодрить молодого человека. Около полудня Фрэнк появился со вторым посланием. На этот раз отец его хотел знать, не приезжает ли сегодня мистер Пендрил. Если так, Фрэнк мог бы встретить юриста на станции и доставить сперва в коттедж Клэров, где тот мог бы и переночевать. Это удивило мисс Гард. Неужели мистеру Клэру известна цель, с которой мистер Ванстоун вызвал своего личного адвоката? Не было ли непривычное гостеприимство старика проявлением раскаяния из-за прежней своей подозрительности? Или у него был свой тайный интерес к мистеру Пендрилу? Мисс Гард находилась в смятении. Она сказала Фрэнку, что адвоката ожидают в 3 часа, и отослала юношу домой с благодарностью. Вскоре после ухода Фрэнка выяснилось, что участие Норы все же оказало благотворное влияние на младшую сестру. Магдалин жестоко страдала. Такова была ее натура, что чувства ее были намного сильнее, чем у окружающих. Но целительные слезы все же пришли. Девушка разрыдалась, изливая горе, а потом затихла. Это немного успокоило мисс Гард, которая позволила себе, наконец, немного отдохнуть у себя в комнате. Ее тело и разум были истощены, и она мгновенно провалилась в тяжелый сон без сновидений. Где-то между 3 и 4 ее разбудила одна из горничных. В руке служанки была записка от мистера Клэра-младшего, которую он просил срочно передать мисс Гард. В нижнем углу конверта стояло имя — Уильям Пендрил. Значит, адвокат прибыл. Юрист начинал со слов соболезнования, сообщал о приезде и о том, что находится у мистера Клэра, а затем делал вполне четкое профессиональное заявление. Если состояние миссис Ванстоун изменится к лучшему, будь то временное или стабильное улучшение, прошу вас в любом случае немедленно дать мне знать об этом. Мне необходимо видеть ее по делу исключительной важности. Мне хватит и 5 минут ее пребывания в сознании, чтобы она смогла поставить подпись под документом. Убедительно прошу вас конфиденциально передать это и врачу, который при ней находится. Я стремлюсь добросовестно исполнить свой долг и готов явиться в любое время дня и ночи. Мисс Гард дважды перечитала письмо. Вчерашнее поведение мистера Клэра и это послание сложились в ее уме, подводя к логичному заключению. Все это связано с детьми мистера Ванстоуна. Что может угрожать их безопасности, если мать не успеет подписать некий документ? Неужели мистер Ванстоун умер, не оставив завещания? Мысли мисс Гард путались. Она поспешила в спальню миссис Ванстоун, изложила просьбу мистера Пендрила доктору и даже показала ему письмо юриста. На данный момент больная почти не приходит в сознание и поставить подпись не сумеет. Но при малейшей возможности доктор сразу сообщит мисс Гард, что следует позвать адвоката. «Вы понимаете, насколько это важно?» — уточнила гувернантка. Доктор заверил ее, что понимает. «Не беспокойтесь. Даже если мистер Ванстоун не оставил завещание, закон будет на стороне его вдовы и детей», — попытался успокоить ее врач. «Его собственность состоит исключительно из земельных владений, Нет, имущество вложено в основном в деньги. Я сама много раз слышала это от него. Тогда вам не о чем беспокоиться. По закону треть достается вдове, остальное в равных долях распределяется между детьми. Но если миссис Ванстоун... Если миссис Ванстоун умрет, все имущество останется детям. Какова бы ни была важность запроса мистера Пендрелла, не думаю, что дело связано с наследством. Но советую вам самой поговорить с адвокатом, чтобы не волноваться попусту. Мисс Гарт решила последовать совету доктора. Она сообщила мистеру Пендреллу о состоянии больной, которое не позволяет ей подписывать документы, а затем осторожно намекнула на свою естественную обеспокоенность причинами столь высокой степени важности дела, с которым прибыл адвокат. Она отправила слугу с запиской, но полученный ответ ее разочаровал. Мистер Пендрелл подтвердил суждение доктора о законе относительно наследства, но категорически заявил, что будет находиться в коттедже и ждать малейшего шанса увидеть миссис Ванстоун, чтобы получить ее подпись. Юрист не дал никакого объяснения причин своей настойчивости, но еще раз подчеркнул крайнюю важность своего дела. Ближе к вечеру прибыл врач из Лондона. Он долго оставался у постели больной, консультировался со своим местным коллегой, снова вернулся в комнату миссис Ванстоун и только потом пригласил мисс Гарт. Она взглянула ему в лицо и поняла, что теряет последнюю надежду. — Скажу вам правду, — мягко заговорил лондонский врач. — Все, что можно было сделать, уже сделано. Следующие сутки покажут, как справиться с ситуацией сама природа. Но прошу, готовьтесь к худшему. Миновала еще одна ночь. Миссис Ванстоун к утру была еще жива. Она дышала до 5 часов дня, до того часа, когда ее сразило известие о гибели мужа. Затем душа ее покинула земную оболочку. Дочери склонили колени у кровати, чтобы попрощаться с матерью. Она так и не пришла в сознание, но в последнее мгновение лицо ее разгладилось. Страдание навсегда оставило ее. Дитя, раньше времени явившееся на свет, пережило ее, протянув до заката. Но с наступлением темноты хрупкая жизнь младенца угасла. Бренные останки матери и ребенка покоились на одной кровати. Ангел смерти забрал свою горькую жертву. И две сестры остались в одиночестве в этом мире.